Господи, как он изменился! В глазах опасение, тревога, настороженность. Мой любимый по-прежнему обворожителен, но красота эта холодная, безжизненная, как у статуи. На третьей мы с Эдвардом в заштампованно-формальной позе. В глазах у него ни света, ни тепла. А самое ужасное, колоссальное, невооруженным глазом заметная разница между нами. Он настоящий Бог, я воплощение заурядности, серость и посредственность, причем до обидного непривлекательная. Не сдержавшись, я швырнула фотографию на пол. Вместо домашнего задания я занялась заполнением альбома. Раскладывала снимки и аккуратно надписывала имена и даты. Дойдя до нашего совместного снимка, недолго думая, согнула его пополам и заправила в металлический уголок так, чтобы было видно только Эдварда. Закончив, я упаковала второй набор снимков в чистый конверт и написала длинное благодарственное письмо Рене. Эдвард не появился. Когда в последний раз он оставлял меня одну, вот так, без предупреждения? Выспаться не удалось. В школе царила гнетущая тишина, к которой за последние два дня я начала понемногу привыкать. Увидев ждущего на стоянке Эдварда, я была обрадовалась, а потом сникла. Лицо по-прежнему чужое. С чего все началось? Уже и не вспомнить. День рождения-то давно отгремел. Только бы Элис вернулась. Скорее, пока все не зашло слишком далеко. Хотя рассчитывать на нее не стоит. Значит так, если сегодня не поговорим, по-настоящему не поговорим, завтра поеду к Карлайлу. Сил нет сидеть и ждать неизвестно чего. После уроков обязательно все выясню. Хватит, больше никаких отговорок. Мы вместе шли к пикапу, и я собиралась с духом, чтобы выполнить задуманное. «Можно я к тебе приеду?» — опередив меня, спросил Каллен. «Да, конечно. Прямо сейчас?» — уточнил он, открывая передо мной дверцу. «Естественно. Я старалась говорить спокойно, но настойчивость Эдварда казалась подозрительной. Только по дороге заскочу на почту, отправлю письмо Рене». Золотисто-карие глаза метнулись к пухлому конверту, что лежал на пассажирском сиденье, а проворные пальцы ловко его схватили. «Лучше я сам отправлю», — тихо предложил он. «Все равно быстрее тебя приеду». На губах заиграла моя любимая кривая улыбка, однако глаза остались холодными и настороженными. «Ладно», — не в силах ответить на улыбку, согласилась я. Каллен захлопнул дверцу и зашагал к Вольво. Эдвард в самом деле меня опередил. Когда свернула к дому Чарли, серебристая машина уже стояла на подъездной дорожке. Плохой знак. Видимо, на ночь он не останется. Покачав головой, я сделала несколько глубоких вдохов. Нужно собрать всю свою отвагу. Каллен вышел из машины одновременно со мной и зашагал навстречу. Протянув руку, забрал у меня рюкзак. Это вполне нормально. Только зачем бросать его на заднее сиденье? «Пойдем прогуляемся», — бесцветным голосом произнес он. «Не к добру все это, ой, не к добру», — заявил мой внутренний голос. Не дождавшись ответа, Эдвард потащил меня через двор к лесной опушке. Я неохотно послушалась. Страх парализует мозги, но думать-то надо. Вроде бы именно об этом и мечтала. Мечтала прояснить ситуацию раз и навсегда. Так откуда паника? Несколько шагов в сторону леса, и Эдвард остановился. Раз видно дом, значит, мы еще даже на тропу не вышли. Вот и вся прогулка. Прислонившись к дереву, Каллен пронзил меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Ладно, давай поговорим», — храбрилась я. Эдвард тяжело вздохнул. «Белла, мы уезжаем. Теперь пришла моя очередь вздыхать. Что же, вариант вполне приемлемый. Я к нему готова. Почему сейчас? Еще один год. «Белла, время пришло».